Время Че. Понедельник, 3 ноября 2008 года. Мэгги проснулась рано, сняла постель и сунула в машинку, собралась было в душ, да вдруг поняла, что незачем без необходимости тратить воду. Поставила кофе, кинула в тостер пару кусков хлеба, совершила первый звонок. Дотти оставила на автоответчике сообщение, что скоро освобождается дом с одной спальней. Она не хотела, чтобы Бэбс ухватил еще одну сделку, прежде чем Дотти покажет жилье своим клиентам. Потом позвонила в Birmingham News и отказалась от подписки. Потом в телефонную компанию, чтобы отключили телефон. У телефонной дамы был разобиженный голос. «Ну что тут поделаешь?» Потом сполоснула посуду и кофеварку и поставила в посудомоечную машину. В ожидании, пока досохнут простыни, положила прощальное письмо на стойку рядом с часами и конвертом для Люб, помыла холодильник, вынесла мусор, и ровно в 9:30 позвонили в дверь мальчики из театра «Бутс» и забрали коробки. Пока все шло по плану. Мэгги подмела задний дворик, вынула простыни из сушилки, застелила постель. Прошлась по квартире, кинула последний взгляд, все ли в порядке. Все было в порядке. Шагнула к двери, и тут зазвонил телефон на кухне. Наверное, телефонная компания проверяет номер, ну и пусть звонят. Заперла дверь черного хода в кухне, надела шарф и темные очки, взяла сумку и вышла. Положила запасной ключ под коврик. Пошла на угол соседней улицы ждать такси, надеясь, что не наткнется на каких-нибудь знакомых. Ей повезло. Машина для Дорис Дэй уже подъехала. Она резво запрыгнула на заднее сиденье и захлопнула дверцу. Какое облегчение! Ее никто не видел. Ура, ура! Объяснив водителю, куда ехать, она откинулась на сиденье и едва успела немного расслабиться, как зазвонил телефон в сумке. О, Господи! Она взяла эту глупую штуковину, чтобы выбросить в реку, да отключить-то забыла. Разговаривать ни с кем не хотелось, тем более с Брендой или Этель, и она не стала отвечать. А вдруг это Дотти? Вдруг у нее какой-то вопрос по поводу дома на Эвентеррас? Может, и домой тоже Дотти звонила? Она достала телефон и посмотрела на номер, но очки уже отправились в мусор, так что на экране она увидела лишь расплывчатое пятно. Нажала «перезвонить» и ожидала услышать голос Дотти, но, к ее изумлению, ответил человек из Нью-Йорка. «Здравствуйте», — сказал он. Через 5 минут Мэгги попросила водителя развернуть машину и отвезти ее домой. Ох, как ей этого не хотелось, с каким трудом она все подготовила для ухода. Но Алекс, адвокат из конторы Дэвида, который занимался собственностью Далтонов, был очень настойчив. Мэгги уговаривала его передать дело Бренди, мол, она прекрасно справится, но Алекс отказался наотрез, поскольку ему велено организовать все так, чтобы продажей гребешка занялась она лично. Ну, правда, что она могла поделать? Скажи она нет, договор наверняка уйдет к Бэбс. В конце концов, это же она позвонила Дэвиду с вопросом о сделке. Так что теперь ей никак нельзя отказываться. Конечно, это означает еще одну отсрочку речных планов. Но нельзя быть эгоисткой. Как не огорчительна эта задержка, но, как сказал Хамфри Богарт в финале фильма «Касабланка», наши планы — ничто по сравнению с вечностью. Дело было важнее чьих-то личных интересов. Бирмингем уже потерял немало исторических ценностей, и если она сможет найти правильного покупателя, то отсрочка будет того стоить. Сейчас она порадовалась, что оставила ключи снаружи и может попасть в дом. Войдя, первым делом спрятала письмо тому, кого это может касаться, на прежнее место в кабинет. Села, открыла конверт и неохотно замазала корректором сегодняшнюю дату. Пусть пока полежит. Вот продаст гребешок, тогда поставит число. Телефонный звонок застал Мэгги врасплох, и только сейчас она осознала, с какими трудностями столкнулась. Она ведь только что отдала театру всю приличную одежду. Не просить же обратно. Не только одежду. Она даже косметику выкинула. Мэгги выскочила к мусорному баку. Косметика и очки все еще лежали там. Хорошо. Одной проблемой меньше. Адвокат из Нью-Йорка назначил встречу с миссис Далтон на завтра на 8 утра. А надеть ей абсолютно нечего. О, Господи, ну что за напасть? Зачем только она закрыла все кредитные карточки и счет в банке? Отослав последние деньги на благотворительность, она осталась на нуле. Потом она вспомнила, что положила $300 в конверт для Люб вместе с часами. Забрала деньги и надела на руку часы. Если хочешь удачно продать элитное жилье, приходится одеваться соответствующим образом. На одежду хватит. Но разве можно отправиться в приличный магазин в майке с надписью «Рыбаки это делают большой палкой»? Почти все ее знакомые соседи, кроме миссис Саллинкрофт, ушли на работу, так что она побежала в крайний дом и постучала. «Простите, что беспокою», — сказала она, когда хозяйка подошла к двери. «Но я хотела спросить, не сможете ли вы ненадолго одолжить мне какое-нибудь пальто?» «Ой, конечно, дорогая, сейчас поищу». Через несколько минут миссис Саллинкрофт вернулась с огромным лохматым ярко-розовым шерстяным пальто. «Вот, пожалуйста, носите сколько угодно. По-моему, дорогая, цвет вам к лицу», — сказала она. Мэгги рассыпалась в благодарностях, прыгнула в машину и направилась к торговому центру. Там она влезла в безразмерное розовое пальто и прошествовала в таком виде в магазин «Одежда от Армани». Ей было дико стыдно появиться в таком наряде, да еще в мужских ботинках в придачу, но, к счастью, она сразу нашла простой черный костюм, а в соседнем фирменном магазине «Сакс» подобрала сережки, туфли фирмы «Феррагамо» и красивый шарфик. И притом умудрилась не выйти из бюджета. Что-что, а делать покупки Мэгги умела. В Нью-Йорке адвокат Алекс только что доложил Дэвиду, что, следуя его инструкциям, нанял Мэгги Фортенберри, а лучший в Бирмингеме агент по торговле недвижимостью получила отворот-поворот. Дэвид был очень доволен. Но Алекса до сих пор потряхивало. Как он и подозревал, Бэбс не сильно обрадовалась. В последний раз подобные выражения он слышал в мужской раздевалке в колледже.